и он решил устранить меня. А дело было так. Мы с Танино шли вечером на кухню подогреть воду. Поскольку путь был уже мне знаком, я шел впереди, а Танино следом, метрах в пяти. Коридоры освещались факелами. Приблизившись к повороту на кухню, я увидел на стене тень человека, который стоял неподвижно. «Чего бы ему здесь делать?» — мелькнуло в голове. «Если это гвардеец, была бы другая форма тени, от шлема и алебарды». Я шагнул за поворот, упал на руки и ногой сделал подсечку. Незнакомец не ожидал таких действий. Взмахнул стилетом, тонким трехгранным кинжалом, истинным оружием уличных убийц. Ведь в бою такое оружие не применялось. К тому же его удобно было прятать до поры до времени в рукаве. Лезвие прошло над головой, а незнакомец рухнул прямо на меня, но мгновенно собрался и занес стилет для нового удара. Лежа под ним, я даже защититься не мог, но удара не последовало. Подскочивший Танино перехватил руку со стилетом, выкрутил ее, и стилет зазвенел по мраморному полу. «На помощь!» — заорал Танино. Послышался топот ног гвардейцев. Нас окружили стражи. Незнакомца подняли. «О, так это же Антонин! А ты что здесь делаешь? В такое время, да еще и с кинжалом!» Незнакомец хмуро молчал, глядя на меня из-под лобья. Расталкивая гвардейцев, подошел управляющий в халате и ночном колпаке. Увидев гвардейцев, держащих за руки Антонина и валяющийся на полу стилет, он все понял. — Сколько же тебе заплатили за черное дело? Антонин продолжал хранить молчание, потирая ушибленную ногу. — Свяжите ему руки в подвал. Гвардейцы сняли с Антонина ремень и перетянули ему руки. Один из них нагнулся, поднял стилет, повертел в руках и провел пальцем по лезвию. — Не тронь его, опасно! — вскричал я. Но было уже поздно. Гвардеец зашатался, изо рта пошла пена. Он схватился за грудь и упал бездыханным. У меня по спине прошел легкий холодок. Стоило этим стилетом нанести даже легкий порез, как жертва мгновенно умирала. Вот какую смерть готовил мне Антонин. «Введите его», — повторил управляющий. «Завтра утром я с ним сам поговорю». «Нет, постойте, надо обыскать его сейчас». Управляющий кивнул, и один из гвардейцев обыскал Антонина. «Ничего нет?» «Погоди-ка», — поднял я руку. Я и раньше обратил внимание на перстень на пальце Антонина. Стянув перстень с пальца, я заметил, как побледнел задержанный. Что-то в перстне показалось мне странным. С виду он массивный, а весу в нем маловато. Я начал рассматривать перстень, крутил печатку в разные стороны, но у меня ничего не выходило. Лишь когда я случайно сдвинул печатку в сторону, открылось маленькое потайное отделение. Взгляды гвардейцев и управляющего скрестились на нем. А там лежал белый порошок. «Яд!» — выдохнул управляющий. Я боялся, что в подвале он снимет и выбросит важную улику. Я протянул управляющему перстень, предварительно закрыв крышечку. «Для дожа доказательств преступления более чем достаточно. Яд в перстне, отравленный стилет, нападение на лекаря из Московии, убийство гвардейца и куча свидетелей. Я думаю, смертную казнь себе он уже заработал». Антонин рухнул на колени. «Не губите!» Управляющий аж взвился, схватил Антонина за волосы и повернул его голову к трупу гвардейца. А он хотел умирать. А наследник Эмилио разве не хочет жить? Прежде чем умереть, ты еще расскажешь, кто тебя подкупил. Ты 10 лет служил во дворце. Я же тебя и взял на службу. Я ничего не скажу, — зло промычал Антонин. Палачи выбьют у тебя признание. Повести мерзавца. Гвардейцы потащили по коридору упирающегося Антонина, подгоняя его тумаками. Еще 2 понесли на задний двор труп. Мы остались втроем. Я, Танина и управляющий. Управляющий, глядя вслед гвардейцам, растерянно развел руками. «Как меняются люди! Я же брал хорошего, исполнительного парня, постепенно повышая его в должности. Ведь это он после поваров пробовал блюда, прежде чем подать их дожу и его семье. Ума не приложу! Какой позор!» «Это и я виноват», — просмотрел мерзавца. Мы разошлись. Ночью я спал беспокойно, беспричинно просыпался в холодном поту и с гулко бьющимся сердцем. Мне казалось, что ко мне или к Эмилио крадется убийца. Я встал и выглянул в коридор. Рядом с дверью бодрствовали гвардейцы. Один одобрительно мне подмигнул. И после этой ночи Эмилио быстро пошел на поправку. Кормил я его уже разнообразно, но продукты по-прежнему приносили с рынка. Видя, что состояние наследника улучшается, я отпросился у управляющего. Надо же и к соотечественникам сходить, узнать, как у них дела, да и им спокойнее будет. Мне великодушно разрешили. Я шел по переходам дворца в сопровождении гвардейцев, любуясь красотой внутренней отделки, роскошные стены и потолки, расписаны художниками. Я рассматривал статуи в нишах, мельком глядел на фрески с изображением Девы Марии, картины гениев живописи. При случае попрошу Эмилио рассказать о них. Мы покинули дворец через боковой выход. И вот я свободен. Вышел на центральную площадь Пьяцца де Феррари, оглянулся. Герцогский дворец из розового и белого мрамора с возвышающейся над ним знаменитой башней народа, с развивающимся на ветру большим флагом, олицетворял процветание и власть Генуэзской республики. «Эх, мой бы Кэнон сюда!» — размечтался я. Довольный, что все пока складывается неплохо, я в припрыжку помчался на рынок, надеясь отыскать там купцов. Хоть и знали купцы, что я во дворце дожа, но все-таки встретили меня с распростертыми объятиями. Мы поговорили с часок о торговых делах, и я был рад, что торговля худо-бедно идет. Все-таки Генуя — город богатый, портовый, и здесь бывают купцы со всех концов света. Пообещав выйти на корабле через недельку, я поспешил во дворец дожа, ведь меня здесь ждал Эмилио. Я надеялся на града. А еще через недельку состояние здоровья Эмилио в самом деле улучшилось настолько, что он уже свободно гулял по коридорам дворца в сопровождении 2 гвардейцев во избежание нового покушения. В коридоре я встретился с дворцовым управляющим. Он улыбался и выглядел довольным. «Может быть, тебе это будет интересно?» Антонин рассказал все, кто заплатил ему деньги, дал яд. Просто поразительно. Это человек из влиятельной в Генуе семье. И надо же такое совпадение, он вчера утонул в Генуэзском заливе. Какое несчастье! А сам при этом хитро улыбался.